Глава 6. Еще одна мистификация. Вечером Андрей Чехлыстов договорился о встрече с Ларисой Макаровой, вдовой погибшего в конюшне бизнесмена. Андрей планировал отправиться к ней по окончании рабочего дня, но в кабинете внезапно появилась Марина, которой не терпелось о чем-то с ним поговорить. Андрей все еще немного злился на жену за то, что она скрыла от него факт своего знакомства с погибшей Ириной Муртазиной. А позже мы пообщаться не можем? Позже? Дома, в спокойной обстановке после сытного ужина. Если ты еще помнишь, что такое настоящий домашний ужин. А ты что за намеки? Но Марина и сама признавала, что готовила довольно редко. В основном Чехлыстовы питались едой, заказанной из ресторанов, поскольку оба практически не бывали дома. Кстати, сегодня тебе не в чем меня винить. Я с утра нажарила целую сковородку картошечки, а еще купила готовых котлеток. О, так у нас сегодня праздник живота. Вот дома за столом и поговорим. Да мне пораньше нужно, Андрюш. Я нашла кое-что по делу Олеси Коломейцевой, и мне сейчас просто необходима твоя помощь. Помощь какого рода? Нужно припугнуть одного несговорчивого типа твоим полицейским удостоверением, а то он ни в какую не хочет со мной общаться. Тебе удалось нарыть что-то стоящее? Вот как раз и проверим. Давай все же чуть позже. Я еду к Макаровой. О, я с тобой. А по пути расскажу тебе все подробности. Андрей согласился, скрипя сердце. Он не любил, когда жена лезла в его расследование, но сейчас у него не было другого выбора. Погиб следователь, и его смерть стала очередным звеном в цепочке жестоких убийств. Руководство требовало скорейшего завершения расследования, поэтому годилась помощь даже такой ушлой и чересчур энергичной журналистки, как Марина. Выйдя из полицейского участка, супруги сели в машину Чехлыстова, и пока добирались до дома Ларисы Макаровой, Марина быстро ввела его в курс дела. Я просматривала последние статьи Олеси Коломейцевой и внезапно нашла там кое-что очень интересное. Ты в курсе, что первый муж Зинаиды Решетниковой погиб в горах именно в той экспедиции, когда они обнаружили венец тьмы в каком-то древнем обледеневшем храме? Да, Роман Кукушкин рассказывал об этом. Он погиб не один. Тогда почти вся команда сгинула. Остаться в живых посчастливилось только Зинаиде и местному проводнику. Тела завалило снегом, до них много лет никто не мог добраться. Да, скорее всего, никто и не пытался. Отсталая страна, глухие места, вечная мерзлота. Так вот, год назад в тех краях случилась аномально сильная оттепель, и уровень снега резко опустился. Каким-то альпинистам, оказавшимся в тех местах, удалось найти несколько тел. Ребята решили, что люди погибли совсем недавно, но потом выяснилось, что тела пролежали почти полвека. Все эти годы они были заморожены во льдах и прекрасно сохранились. Так вот, год назад их доставили в наш город для изучения и последующего захоронения. Представляешь, старуха хоронила мужа, погибшего несколько десятков лет назад. Если честно, не очень представляю. Не хотелось бы такое пережить. Ну как это связано с Олесей Коломейцевой? Она написала об этом большую статью. Я нашла ее материал в интернете. Содержательная публикация, даже с цветными фотографиями. Там указана лаборатория, в которой были сделаны эти снимки. Я поехала туда, хотела пообщаться с патологоанатомом, который делал вскрытие замороженных археологов. Но он меня даже слушать не захотел. Просто приказал охране выставить меня вон. Интересно, но тебя ведь это не остановило? Нет, конечно. Сегодня утром я снова отправилась в исследовательский центр. Но этот гад опять прогнал меня. Курчевский Дмитрий Сигизмундович. Я его имя так просто не забуду. Мне нужно, чтобы ты его допросил. Покажешь ему свое удостоверение, и он тут же расколется. Хорошо. Давай съездим к нему завтра утром. А пока у меня на очереди вдова Макарова. Полчаса спустя они уже звонили в дверь Ларисы Макаровой. Женщина вышла к ним в длинном черном шелковом халате, расшитом красными китайскими драконами, в странном тюрбане из той же ткани. Она была не одна. В квартире находился Ипполит Бестужев, с которым Андрей познакомился во время недавнего аукциона в историческом музее. «А вдовушка-то не так безутешна. Времени зря не теряет», — шепнула Марина мужу, когда Лариса вела их в рабочий кабинет, принадлежавший ее покойному супругу. «Да ну тебя! На письменном столе Макарова лежали старинные книги в потрепанных обложках, древние манускрипты и пожелтевшие фотографии незнакомых людей. На пергаментных свитках были изображены странные кубы, покрытые непонятными символами. Потом эти же кубы в разрезе, так что были видны шестеренчатые механизмы внутри каждого из них. Лариса Макарова и Ипполит Германович явно что-то здесь искали. На стене кабинета, на самом видном месте, висел портрет Игоря Витальевича в траурной рамке. Казалось, покойный хмуро наблюдает за происходящим. Андрей и Марина выразили вдове свои соболезнования, а затем Чехлыстов рассказал о цели визита. «Лариса, расскажите, из-за чего ваш покойный супруг враждовал с семейством Решетниковых? Как это связано с вашим погибшим сыном? И что же случилось в порту той ночью, когда он погиб?» «А я вас помню. Вы та журналистка, которая неоднократно беседовала с моим мужем. Странно, что теперь вы приехали сюда вместе. Ваши вопросы касаются расследования смерти Игоря или вы ищете очередной громкий материал для своих статей?» «Даю вам слово, что ничего из того, что вы скажете, не попадет в мои статьи. Просто я хочу помочь своему мужу докопаться до истины. Вы ведь не хуже меня знаете, что иногда журналисты могут проникнуть туда, куда полицейским путь заказан». «Простите, не знала, что вы муж и жена. Присаживайтесь». Она указала на свободное кресло, стоящее напротив письменного стола. Марина поблагодарила ее и села. Андрей, бросив взгляд на стол, только сейчас заметил лежащие поверх остальных бумаг и схем 5 старинных черно-белых гравюр, на которых были гротескно изображены персонажи итальянской комедии «Дель Арте». Изящным старинным шрифтом на картинах были подписаны имена персонажей: Панталоне, Орликин, Коломбина, Изабелла и Полишинель. Поймав его взгляд, Ипполит Германович неторопливо собрал гравюры в стопку и переложил их на другой край письменного стола. «Мой супруг не любил вспоминать об этой истории. И мне не позволял. Не о такой жизни я мечтала, господа, но все сложилось именно так, и уже ничего не исправить. Хотите знать о причинах его ненависти к Решетниковым?» «Разумеется. Особенно теперь, когда фигуранты этой истории гибнут один за другим». «Думаете, это как-то связано? Но как такое возможно?» «Именно это я и пытаюсь выяснить. Я вас внимательно слушаю, Лариса». «Все началось из-за нашего сына. Вернее, сыновей. Наш Алексей был очень дружен с Максимом Перелозовым, жившим в особняке Решетниковых. А мы эту дружбу не одобряли». «Почему?» «Алеша рос хорошим мальчиком. Умным, интеллигентным, утонченным. Он прекрасно рисовал, занимался музыкой, увлекался историей, искусством, танцами. Иногда мне казалось, что лучше бы ему родиться девочкой. На мальчиков всегда косо смотрят, когда они увлекаются подобными вещами. Вот и мой муж косо смотрел». «Мне кажется, этим сейчас никого не удивишь. Многие мальчики интересуются искусством». «Но не в нашем ближайшем окружении. Мой муж и его коллеги по бизнесу всегда были поглощены лишь антиквариатом, картинами, куплей-продажей. Во всех видах искусства их интересовали только деньги, которые они могут получить при продаже того или иного предмета старины. Игорь, нашего сына, мечтал приобщить к семейному бизнесу. Но именно в тот момент Алексей познакомился с Максимом Перелозовым. Я не помню, как именно это произошло, но внезапно наши дети очень сблизились. Мы с мужем не были этому рады. Я ведь хорошо знала мать Максима, Анжелику. Дрянная и никчемная была женщина, прости господи. С очень дурной репутацией. И сынок пошел по стопам матери. Этот хулиган плохо влиял на нашего сына. Их дружба вообще была странной. Совершенно разные люди, они много времени проводили вместе. Я бы даже сказала, слишком много. И вскоре это начало вызывать определенное недовольство и вопросы. На Максима вечно жаловались учителя, он был неуправляем, испорчен. И наш сын, попав под его дурное влияние, стал таким же. Алексей начал пропускать занятия в школе искусств, а затем прогуливать и школьные уроки. Лгал нам, изворачивался. При каждом удобном случае пытался сбежать из дома, чтобы снова увидеться с этим паршивцем. Игорь был вне себя от злости. Мы просто перестали узнавать нашего мальчика. С этой дружбой необходимо было покончить. И тогда мы начали запрещать сыну видеться с другом. Но вы же знаете подростков. Если им что-то запрещать, они специально будут поступать вам назло. Решетниковым эта дружба тоже не нравилась. Они пытались запретить Максиму встречаться с Алексеем. Я думаю, дерзкий мальчишка Перелозов уже тогда сильно раздражал Владимира. Анжелика души не чаяла в единственном сыне. А вот все остальные обитатели особняка хорошо понимали, что он неуправляем. Константин, Владимир, даже старуха Зинаида пытались его воспитывать. Но парень не воспринимал их всерьез. Они пробовали его наказывать, но он становился только злее и отчаяннее. И вот, после очередного скандала, Максим решил сбежать из дома. Я узнала об этом уже после того, как все случилось. Он пригласил Лешу присоединиться, и наш сын согласился. Чтобы отомстить Владимиру за его нападки, Максим угнал машину Решетникова, и мальчишки отправились на ней кататься. Глубокой ночью они оказались в портовой зоне. Я на всю жизнь запомнила утро следующего дня, когда мне сообщили о гибели моего сына. Ипполит Германович приблизился и нежно взял Ларису за руку. Женщина с благодарностью на него посмотрела и слабо улыбнулась. Наш брак с Игорем никогда не был особо крепким. Мы жили вместе только из-за сына. Алексей был нашей любовью, нашей опорой и надеждой на будущее. Когда он погиб, мы с мужем стали друг другу абсолютно чужими людьми. Игорь возненавидел всех Решетниковых, в особенности Анжелику и Владимира. Именно их он винил во всем случившемся. Если бы мать лучше следила за своим мерзким мальчишкой, если бы Константин занимался воспитанием пасынка, а Владимир не срывал бы на Максиме злость за все свои проблемы, наш сын был бы жив. Но, увы, Игорь с головой ушел в бизнес, а я посвятила свою жизнь благотворительности. Наш брак стал просто формальностью, привычкой. Я хорошо знаю, что у Игоря часто случались романы на стороне. Дольше всех он пробыл с Вероникой. Эта связь длилась много лет. Они познакомились, когда наш мальчик еще был жив, и мне эта дамочка никогда не нравилась. Особенно я ее возненавидела, случайно услышав, как она настраивает Игоря против нашего Лёши. Мерзкая женщина. Как она только могла такое говорить? Что же она говорила? Насмехалась над моим бедным мальчиком. Говорила Игорю, что я слишком сильно люблю и опекаю сына. Вот он и вырос таким испорченным хлюпиком. Не парень, а недоразумение, увлекающееся такими вещами, которыми нормальный мужчина никогда не стал бы интересоваться. Дрянь. Я уверена, она говорила это только для того, чтобы вбить клин между нами, разрушить нашу семью и заполучить моего мужа. Ее интриги принесли свои плоды. Игорь слушал как зачарованный и однажды даже вызвал сына на серьезный разговор. Он хотел сделать его настоящим мужчиной, поговаривал о школе кадетов. Леша пришел в ужас, они с отцом очень сильно повздорили. Я встала на защиту сына, и мы с мужем разругались в пух и прах. После этого Игорь на неделю переехал к Веронике. Я решила, что он уже не вернется, но ошиблась. Он приехал домой, хотя не скрывал, что его тяготит мое общество. Затем Алексея не стало. Но Игорь продолжил жить со мной, одновременно встречаясь с этой подлой интриганкой. Думаю, он давно бросил бы меня, если бы не это. Она указала на свой шелковый тюрбан. Андрей недоуменно поднял брови. «Онкология. Игорю совесть не позволяла оставить меня в таком состоянии, поэтому он и жил здесь до самой своей кончины». «Мне очень жаль». «Я давно с этим свыклась. Научилась жить с этим бременем. Сейчас у меня ремиссия, но кто знает, что будет дальше». Хорошо, что есть кому меня поддержать. Марина заметила теплый взгляд, которым Бестужев смотрел на Ларису. Казалось, он и правда был в нее влюблен. Вы встречаетесь? И ваш муж знал об этом? Мы с Ипполитом общаемся много лет. Познакомились на какой-то модной выставке. Он не раз признавался, что любит меня, но официально я была замужем. К тому же, что я могу ему дать? Ты даешь мне все, что мне нужно. Но мне приятно то, как он на меня смотрит. Не с жалостью, как смотрел мой супруг, а с искренней любовью в глазах. Сейчас я сильно в этом нуждаюсь. Ипполит, а где вы были в день смерти Игоря Макарова? Вы меня в чем-то подозреваете? Это моя профессия. Ипполит здесь совершенно ни при чем, уверяю вас. У меня бизнес в Белогорах и Новом Ингершаме. Я постоянно в разъездах, на презентациях и различных деловых встречах. Все мои партнеры по бизнесу могут это подтвердить. К тому же, зачем ему убивать моего мужа? Мы с Игорем были абсолютно чужими друг другу людьми. Не было ни любви, ни ревности. Он позволял мне делать все, что заблагорассудится, и никогда не лез в мои дела. А я отвечала ему тем же. Муж рассказывал вам о своей недавней встрече с Константином Перелозовым? Да, и это было очень странно. Может, поделитесь? Насколько я помню, Константин сообщил Игорю, что какой-то его знакомый следит за домом Решетниковых. И как-то поздним вечером он видел в их поместье сына Анжелики. Погибшего? Именно. Максима Перелозова. Игорь был удивлен, как и вы сейчас. Он бросил Константину, что его знакомый просто сошел с ума. Перелозов говорил, что этот человек недавно потерял жену, и это как-то связано с Решетниковыми. Он следил за Владимиром. Однажды шел за ним до самого дома и увидел его сына, живого и невредимого. Этот знакомый примчался к Константину и обвинил его в том, что они с Владимиром по какой-то причине прячут мальчишку, который официально считается мертвым. Но к чему им это делать? Перелозов уже давно не живет в особняке Решетниковых, а своего пасынка он терпеть не мог, и все об этом знают. В общем, он разозлился и вышвырнул знакомого вон. Но разговор от чего-то засел у него в голове. К тому же тот тип продемонстрировал ему фотографии, сделанные во время слежки. А Константин показал их моему мужу. Чехлыстов сразу вспомнил фотографию, обнаруженную в квартире погибшего Коломейцева, и темный размытый силуэт человека, перебиравшегося через ограду особняка Решетниковых, запечатленный на этом снимке. Значит, вот кто был на фотографии. Карамзин незадолго до своей гибели попросил специалистов из криминалистической лаборатории поработать со снимком, сделать размытую фигуру более четкой. Но у них ничего не получилось. Слишком плохого качества была распечатанная фотография. А оригинал, к сожалению, не сохранился. Почему же он пришел с этим к Игорю Витальевичу? Ведь они не были особо дружны. Они оба ненавидели Владимира. Он умудрился испоганить им жизнь. О дальнейшем я могу лишь догадываться. Может, Константин хотел посоветоваться с Игорем или разработать какой-то план действий. Согласитесь, это действительно странно. Мой мальчик погиб, а мальчишка Анжелики выжил. К чему Решетниковым подобная мистификация? Но позже, рассмотрев снимки, муж понял, что это лишь чей-то темный силуэт на фоне ограды поместья. Лицо человека находилось в тени. Рассмотреть его было невозможно. Он обсудил фото с Константином, и оба решили, что это бред сумасшедшего, который не стоит их внимания. Но теперь Перелозов мертв. И Игорь тоже. И тот сумасшедший, как вы выразились, тоже мертв. Его звали Валерий Коломейцев. Боже. Значит, это не такой уж и бред, дорогая. Нет. Нет, нет и нет, господа. Я не желаю иметь с этим ничего общего. Я рассказала вам все, что знала. И теперь хочу просто жить своей жизнью. Хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Мы тоже этого хотим. Спасибо вам за информацию и уделенное время. Если у меня появятся еще какие-нибудь вопросы, я обязательно с вами свяжусь. Чехлыстовы направились к выходу. Ипполит Бестужев пошел их провожать. А Лариса осталась в кабинете. Она смотрела на портрет покойного Игоря Витальевича, и по ее щекам текли слезы.